Глава 71. Лишь когда Кайрен остановил машину у станции, откуда отходили поезда в столицу, Мара поверила, что едет в Токио. Ну, хоть не обманул. Настроение было странным. За все время в машине Сайто не произнес ни слова, ну, кроме стандартного «пристегнись» и «тебе не дует». В ответ Мара лишь мотнула головой. На душе было тоскливо. Она смотрела на живописные пейзажи по дороге, на видневшуюся вдалеке гору Фудзи, до которой она так и не добралась. Лишь забравшись в машину, Мара осознала, что не хочет уезжать. Понимала, что надо, что это чужая страна и чужие люди вокруг, незнакомый язык и непонятные традиции. Но когда Кайрен свернул с дороги, она напряглась, заозиралась, но Сайто лишь нехотя бросил «так короче» и не соврал. Поезд уже стоял на перроне, но у Мары не было билета. Когда она требовала ее отпустить, не ожидала, что все произойдет так быстро. Кайрен молча вытащил из багажника чемодан и едва заметно кивнул Маре. Шел так быстро, что она едва за ним поспевала. Горячий воздух дул в лицо. В голове крутились десятки вопросов, на которых у Мары не было ответов. Где купить билеты? А что с самолетом? Они же планировали вернуться в Москву только через несколько дней. А на сегодня есть рейсы в Москву? Если нет, куда ей идти? А Кайрен? Посадит сейчас ее на поезд, как она хотела, и все? А сам на своей машине поедет к себе домой любоваться своими самурайскими реликвиями? Признаться в том, что растеряна и напугана предстоящей поездкой, Маре мешала гордость. Она как-нибудь сама во всем разберется. Страна пусть и незнакомая, но цивилизованная. На английском тут говорят, ничего, не потеряется. И все же, глядя в широкую прямую спину Кайрена, ей не верилось, что все закончилось. Вот так быстро, всего за пару часов, ее отношения превратились в пшик. И хоть бы сказал что-нибудь. Как же хотелось взять и стукнуть его. Электронных билетов у Кайрена оказалось два. Что ж, по крайней мере, не бросит ее одну тут. Она украдкой посматривала на мужа, но на его лице не было заметно ни страданий, ни каких-либо других переживаний. А когда поезд тронулся, он и вовсе засунул наушники в уши, а перед этим предложил Маре отдохнуть и набраться сил. Вот и поговорили. На удивление получилось вздремнуть. Маре, правда, казалось, что она только прикрыла глаза и уже услышала от мужа «просыпайся». Сонно улыбнулась ему, не понимая сначала, чего он такой хмурый, а потом вспомнила. «Уже? Я правда лечу домой? Сейчас?» То, что ей казалось само собой разумеющимся и единственно верным, когда она узнала правду, теперь выглядело нереальным и, может, даже поспешным. Нет, она хотела, конечно, в Москву обнять родителей, рассказать все Вике, наконец нырнуть с головой в работу, которая, как известно, лучшее лекарство. И не могла поверить, что на этом все. Впереди только развод и сухие обсуждения пунктов договора. Но судя по холеной физиономии японского бога, именно это и ждало Мару в будущем. «Вылет через 4 часа», — холодно произнес Кайрен. «Нам очень повезло с расписанием. Последний рейс сегодня, так что поторапливайся». «Нам?» Выспавшись и немного придя в себя, Маре хотелось разговаривать. Понять бы, что на душе у этого потомка самураев. «Мы полетим вместе. Билеты я уже поменял. Идем». Взял ее за руку, но лишь на несколько секунд, для того, чтобы вместе обойти застрявших на пути других пассажиров. На какое-то мгновение Маре показалось, что прошлое вернулось. Но вот она уже снова идет одна. Аэропорт Мара разглядывала с изумлением и грустью. Неужели она была здесь всего неделю назад? Сколько всего произошло, но такого финала Мара даже придумать не могла. «Голодна? Можем поесть». «А ты вот так полетишь? Без всего?» Мара только сейчас обратила внимание на небольшой рюкзак мужа. Так странно сейчас болтать всякую чушь после того, что они сказали друг другу. Смешно, если бы не хотелось зарыдать. «Ага». Есть Мара отказалась, бездумно пялилась на самолеты, ожидая посадки. Кайрен был рядом, но уже не с ней. Вытащил планшет из рюкзака, вставил в уши наушники и просто исчез. Ни попытки с ней поговорить, сказать, что дальше. В самолете ничего не изменилось, снова рядом, но не вместе. А Мара уже устала ждать, ясно ведь, что Сайто не мастер разговора по душам. И все же ощущение нереальности происходящего снова накрыло Мару. Ей все казалось, что она вот-вот проснется, что сидящий через ряд строгий пожилой японец вдруг обернется к ней и на чистом русском скажет: «Тебя разыграли, Мара». Все что угодно, любой бред, только не то, что произошло на самом деле. Перелет был долгим, но без пересадок, так что Мара снова провалилась в спасительный сон. Из-за разницы во времени она никак не могла сориентироваться, который час, сколько осталось лететь. Проснулась. По идее, скоро должны пойти на снижение. «Все в порядке?» Не отрывая взгляда от планшета, спросил Кайрен. «Это все, что ты можешь мне сказать?» Изображать неприступную гордость Мара уже не могла. Столько часов вместе и даже не поговорить толком». «Здесь?» — удивленно приподнял бровь Сайто. «Сейчас?» «Скандала боишься?» — буркнула Мара. «Не привык выяснять отношения в публичных местах», — урезонил ее Кайрен. «Поговорим дома, потом». Но, как выяснилось позже, даже слово «потом» Мара и Кайрен понимали по-разному.